Ты тут от тоски загнешься первой же зимой. Нет, Ивушка, ты уже не принадлежишь этому месту, да и вряд ли когда-либо принадлежала. К тому же доучиться тебе надобно. Просто дома, всегда слишком хорошо. Приезжая ненадолго, забываешь, от чего сбежала. Потом же все это накидывается на тебя с удвоенной силой, и если оказывается, что ты уже обрезала нити к новой жизни, то ой как тебе придется трудно. Поэтому не дури, девочка моя, бери себя в руки и отправляйся назад. Шар у меня теперь есть, сможем общаться почаще. Но на болоте Ива очутилась совсем не поэтому. Оказалось, прошлое весьма мстительно. Если ты от него отказался, то негоже возвращаться. Подумать только, а она всего лишь хотела проведать лучшего друга. Лучшего друга, Ханьку. Худого, вечно сутулищегося мальчишку. Они всегда дружили, с самого раннего карапузьего детства. Именно тогда с ним и случилось несчастье. Вместе с другими детьми Ива и Хон гуляли в лесу, и вдруг на них выскочила разъяренная невесть чем рысь. Одним ударом лапы она зашибла одну из девочек, бросилась на другую. Остальные дети с воплями разбежались, а совсем маленький тогда Хон схватил камень и со всей имеющейся у него силой ударил рысь по морде. Та кинулась уже на него, располосовала половину лица и груди, чудом не задев жизненно важных органов. Но задела бы, если бы Ива не стала хлестать ее по морде игольчатым репьем. Детям повезло. Девочка попала рыси в глаз, отчего та выпустила из лап Хана и из-за боли не сразу бросилась на обидчицу. Односельчане успели добежать и прибить взбесившееся животное. Руки, исколотые ядовитым репьем, тетка Ивы вылечила, но раны Хана оставили о себе недобрую память, ужасающие шрамы через все лицо, на шее и груди. С тех пор мальчик стал носить длинные волосы, завешивая ими лицо, и сутулиться. Когда-то Ива мечтала, что создаст зелье, которое навсегда избавит друга от ужасающих меток, правда, теперь вера в то, что ей подобное удастся, поугасла. Однако девушка узнала, что с помощью магии можно сделать шрамы менее заметными. С того самого случая с рысью дети дружили, хотя для Ханьки это было непросто. Пусть знахарок и уважали в деревне, а все равно они всегда были под подозрением. Поди разбери, знахарка она или самая настоящая ведьма. Эта дружба длилась много лет, а потом Ива уехала. Самой девушке казалось, что она поступила правильно. Магические способности надо развивать, обучаться заклинаниям и техникам, иначе это может плохо кончиться. Да и что ей было делать в крохотной деревушке на краю света? Стоило уехать от знакомых с детства лесов, как оказалось, что земель в мире не счесть, и у каждой своя красота. Иве повезло найти и друзей, и любовь, и дело, ведь учеба – это тоже дело. А Ханька остался в деревне. Иногда знахарка вспоминала его, скучала даже, но понимала, что вряд ли он впишется в ее новую жизнь. Когда наступили летние каникулы, Ива рвалась домой, к тетушке. И к Ханьке, конечно, только оказалось, того уж и след простыл. Полонея сказала, что он недолго без Ивы выдержал. В какой-то день тоже ушел, то ли за ней, то ли просто так. Мало кто в деревне верил, что он не пропадет, с такими шрамами и нелюдимостью. И куда более ушлые пропадали. Много времени прошло, прежде чем появились от него известия. Где-то в центральных землях он поступил на службу в армию местного господаря и вроде как немного там обжился. Ива сама бы ни за что в это не поверила. Мирный, спокойный Ханька, в армию. В казарму, где куча людей. Она могла понять, если бы его принудили стать солдатом, но тетушка утверждала, что друг детства ее племянницы на подобный шаг решился сам и сейчас доволен своей жизнью. Полония Ива верила, но все же хотела увидеть Хана своими глазами, да и просто проведать, он же до нее не добрался. Правда, найди его теперь, тетушкины соглядатые названия не знают, птицы же или вовсе нечисть. Однако нашла, на свою беду, несколькими днями раньше. Надеюсь, ты вызвал меня из светлого леса не просто потому, что соскучился. Златко поднял голову на звук этого неподражаемого голоса и встретился взглядом с насмешливыми глазами Калли. Эльф стоял, небрежно прислонившись к косяку, и с каким-то новым, незнакомым выражением на лице рассматривал друзей. Да и вообще в нем появилось что-то, чего прежде не было. В первые минуты Беррин даже растерялся, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Вроде бы все как и раньше. Те же прямые светлые волосы, стройная гармоничная фигура, расшитая драгоценным бисером куртка, несмотря на это чем-то неуловимо похожая на мундир. «О, ушастый!» Грым отреагировал первым. «Шустер!» Тролль поднялся с удивительной легкостью для столь громоздкой туши и, сделав пару шагов, протянул руку эльфу. Вопреки обыкновению Калли не поморщился, услышав прозвище, лишь усмехнулся и ответил на рукопожатие. «Вагоблин, я по тебе даже соскучился, ушастый, прикинь!» Громыхал тем временем Грым. «Прикинь, что учеба с людьми делает!» Совсем размазней стал, и он стиснул друга в некотором подобии объятия. И опять же, Эккаллизиенел никак не дал понять, что подобная фамильярность его оскорбляет. Наоборот, даже похлопал тролля по плечу и прожурчал своим дивным голосом. «Ты просто становишься умнее!» Помолчал и добавил. «Да и стареешь, пожалуй. Стариков, их, знаешь ли, всегда на сентиментальность тянет. Ах ты, зараза!» Заржал Грым, а Златко наконец сообразил, что изменилось. В Калли в основном осталось все по-прежнему, и легкое высокомерие, и некоторая наивность в совершенном лице, и подчеркнутая, даже излишняя элегантность, но исчезла грусть, как раз и заставляющая эльфа кидаться в эти крайности, не дающая ему поступать именно так, как хочется. И хотя Беррин понимал, что его выводы ни на чем не зиждутся, взгляд, поза, выражение лица, усмешка, так ли это важно, он был убежден в своей правоте, поэтому не преминул тоже пожать руку новоприбывшему, притянув его в дружеском объятии и прошептав на ухо: «Я вижу, ты разрешил свои проблемы». Калли позволил себе лишь легким движением правой брови обозначить удивление догадливостью приятеля, но отрицать не стал. «Ты и правда быстро добрался», — громче произнес Златко. «Ты представить себе не можешь, на что способны высшие маги эльфов, когда жаждут избавиться от излишней активной молодежи», — усмехнулся Калли, снимая с плеча сумку и усаживаясь на свободный стул. «Так зачем я вам понадобился? И кто третий?» Эльф кивнул на еще не помытую чашку напротив пустого стула. «И вин вампирюга», — скривился Грым. Калли приподнял брови. Тролль меньше всех остальных противился выбору знахарки, и вдруг такой тон. «Они со Златко нашли нам такую заварушку, что просто снимаю шляпу», — пояснил приятель. «Если мне не изменяет память, лосывы должны были отдыхать в восточных лесах, где отродясь ничего не случалось». Калли заглянул в чашку и обнаружил, что там действительно был чай, что для мужской компании весьма знаково. «Твоя память, как всегда, безупречна», — хмыкнул Златко. «Однако умение влипать в истории не оставило нашего общего друга и там». Несколько секунд Калли молчал. Потом закинул ногу на ногу и с непередаваемым выражением лица произнес: «Я в восхищении». Юноши обменялись выразительными взглядами, потом эльф вздохнул и уточнил: «Ива хотя бы в порядке». Ивушку вампирюга додумался оставить с теткой. Грым, довольный невероятно бурной для светлого реакцией, разлил чай в чашке и щелчком нагрел его прямо в них. К слову, этот трюк сделал его весьма популярным в троллей общине. «Да, наша травница продолжает вкушать радости родственной любви». Златко кивком поблагодарил за чай и продолжил. «Алло», сославшись на срочные семейные дела, примчался в Станхерм. «Так что не переживай за нее. Город, где расквартировали часть Ханьки, оказался большим, шумным и красивым. Иви он чем-то напомнил Златославу, что и не мудрено, ведь находился не так уж далеко от нее. Здесь легко дышалось и хотелось остаться. Построить краснокирпичный дом на берегу Триная, открыть лавку с забавной вывеской и завести детей. Не меньше трех, как у местных». Знахарка с удовольствием оглядывалась, пока Лоренцо, степенно цокая новыми подковами, вышагивал по мощеным улицам. К слову, булыжник мостовых в кои-то веки не напоминал обычные крутобокие камни. Строители озаботились выровнять их сверху. Под таким она и сама каблучками бы подцокала. Цветы, цветы, самые яркие, самые красивые. Девушка, полевые цветы, для самой красивой знахарки из восточных лесов. Ива рассмеялась и таки повернула Лоренцо. Почему бы не принарядиться для старого друга? Она купила букет полевых цветов, белых, синих, красных, желтых, фиолетовых, и с наслаждением вдыхала их аромат. Перед встречей с Ханькой травница решила вплести их в волосы. Ему всегда это нравилось. Впрочем, ей тоже. Девушка огляделась. Она уже наловчилась находить постоялые дворы, безопасные, чистые и недорогие. По дороге в восточные леса Ло выбирал только элитные места и сам платил за них. У вампира деньги всегда водились, и он с удовольствием тратил их на нее. Иву немного смущало это, но и льстило одновременно. Правда, в этих заведениях косились на ее одежду и внешность. Но травница не собиралась в угоду всем этим высокомерным незнакомцам отказываться от вышитой рубахи или амулетов, порой весьма неприглядного вида. Для того, чтобы смело встречать взгляды, ей хватало осознания того, кто с ней и где она учится. Сейчас, без Ло, девушка не собиралась подвергать свою самооценку испытаниям в виде излишне пафосных заведений. Однако, сняв комнату на довольно приличном постоялом дворе под названием «Белая петунья», Ива с удивлением обнаружила, что ей не хватает некоторого комфорта, который предлагали в более дорогих местах. «К хорошему быстро привыкаешь», — посмеялась девушка над собой и принялась собираться на встречу с другом, которого, кстати, предстояло еще найти. И если с первым она справилась легко, неярко расшитое платье, цветы в волосы, несколько украшений и амулетов, то со вторым пришлось помучиться. Откуда ей знать, в какой части Хон служит или какому роду войск отдал предпочтение? Самое логичное, пехота, не подтвердилось. Объехав три казармы и услышав, что в них не знают никого с таким именем, знахарка расстроилась и решила перекусить. После скудного завтрака она больше ничего сегодня не ела, потому как тонкая талия казалась важнее сытости, но подступающая злость победила извечное женское кокетство. Ива вошла в первую попавшуюся таверну, вид которой позволял надеяться на более-менее вкусную еду, и сразу же едва не столкнулась с огромной кружкой пива. Именно так, подавальщица несла ее на подносе с таким видом, будто предлагала богам амброзию. Травница невольно посмотрела, кому предназначался сей дивный напиток, и встретилась взглядом с мощным темноволосым мужчиной в кольчуге. На лице незнакомца не отразилось ровным счетом ничего, но Ива внезапно почувствовала себя нелепой в этом месте. Будто ее светлое платье и особенно вплетенные в волосы цветы демонстрировали всем пустое бахвальство и невыразимую манерность. Травница мгновенно залилась румянцем и испытала отчаянное желание убраться отсюда. Но сделать это показалось еще большим ребячеством. Поэтому девушка села за единственный свободный столик в центре и помахала подавальщице. Та же старательно не замечала ее, беззастенчиво флиртуя с мужчиной, перед которым только что поставила кружку пива. Он что-то отвечал, но взгляд лениво скользил по посетителям, а не по прелестям девушки. Впрочем, пару раз все же задержался на ее груди. Ива внезапно испытала удовольствие, что у подавальщицы там богатств оказалось не так уж много, у знахарки куда больше, а вырез платья, пусть и не такой глубокий, вполне позволял оценить достоинство. Незнакомец чему-то ухмыльнулся и указал кокетке на Иву. Знахарка снова смутилась, когда он, глядя на нее, поднял кружку в приветственном жесте. Неловко кивнула и наконец начала заказывать еду. Поколебавшись, тоже попросила пива, только не в такой гигантской кружке, добавила травница, немного заискивающе улыбнувшись. Ей не нравилось, как на нее смотрела подавальщица, хоть бы не плюнула в еду или что похуже. «В такой мы больше никому не подаем, только капитану Освальду», — будто это было ее личной заслугой, ответила девица. Капитану. Приподняла брови Ива. Так он военный. А что, не видно. Знахарка невольно вспомнила Златка и Дэй, которые всегда знали, как ответить на хамство. И где же он служит? Пересилив возмущение, продолжила расспросы она. Понравился никак. Хмыкнула подавальщица. Только не советую губу-то раскатывать. Такие, как ты, в его постели только до завтрака и задерживаются. Не дольше. Кто сказал, что мне нужно дольше? Ива совершенно не собиралась заводить романы, как и проводить ночи с кем-то, кроме Ло, но очень уж хотелось поставить на место эту девицу. Я жду свой заказ, и пусть его принесет кто-нибудь повежливее. В ответ та лишь фыркнула и удалилась, бормоча что-то проявившихся фиф. Знахарка решила не замечать этого, хотя мерзкое чувство все же поселилось в душе. Когда рядом Ло, такого себе никто не позволяет, расстроилась она. В Станхарме каждая собака знала, кого нельзя задирать. И учащиеся магического университета входили в это число. Тут же приходилось доказывать, что ты не легкая добыча. Ива не находила в подобном занятии никакого удовольствия. Время занимает, да и утомительно. Наконец-то еду принесли. Слава богам, тарелку перед ней шмякнул сам хозяин. Не плюнули. Хмуро спросила девушка. «Что вы, госпожа?» Буркнул он в ответ. Травница создала крохотный огненный шар и подбросила его. «Я сейчас магией проверю, не учинили ли какой гадости, и если узнаю, сам понимаешь. Ну так что, поменяешь тарелку?» На этот раз ее все же удостоили взглядом, злым и раздраженным. Однако кушанье заменили. Девушка вздохнула. «Почему приходится этим заниматься? Может, и правда стоило в более дорогое место пойти. Там нос будут задирать, но хоть еду нормальную подадут. Не мой день», — покачала она головой. «А ведь так хорошо все начиналось. Тут бы Иве вспомнить собственное правило, не делать важных дел в плохие дни». Сытный обед придал девушке сил и уверенности. Что она вообще расстроилась? Совсем размякла. Нашла из-за чего расстраиваться. Подумаешь, девица из таверны нахамила, что за повод, а то, что пока не нашла Ханьку, так это и вовсе ерунда, скоро найдет, вот сейчас прямо пойдет и найдет. Ива норовисто вскинула голову и поднялась, мысленно повторила про себя, что ей нечего стесняться. Добрый день. Она подошла к столу мужчины с огромной кружкой и улыбнулась. Капитан Освальд, если не ошибаюсь. Военный оглядел девушку с головы до ног, не торопясь отвечать. Ива отчаянно уговаривала себя не смущаться. Он явно провоцировал ее, столь открыто пренебрегая правилами приличия, не встав, не предложив ей присесть, вот так рассматривая. Допустим, наконец уронил мужчина и кивнул ей на стул напротив себя. Ива колебалась, но брови капитана недовольно дрогнули, и девушка подчинилась. Чем обязан? Травница вновь испытала желание спрятаться куда-нибудь. Мужчина говорил звучным голосом человека, постоянно отдающего приказы. Да и взгляд у капитана был тяжелый, будто угрожающий. Умом девушка понимала, что не должна бояться его, ведь они даже не знакомы по сути, но инстинктивно сжималась внутри, смотря на мужчину. «Вы же военный». Он не стал ерничать, просто кивнул. «Я ищу одного человека», – неуверенно продолжила Ива. «Мне говорили, что он тоже стал военным, и служит в этом городе». Девушка сделала долгую паузу, но капитан не проявил ни интереса, ни нетерпения. Даже брови не приподнял. «Я обошла уже 3 полка. Пехотных в смысле. 3 роты. Что?» – удивилась Ива. «Тут расквартированы 3 роты, не полка». Травница хотела спросить. Какая в общем-то разница, но сдержалась, вспомнив, как для мужчин важны подобные детали. Кто их поймет, может, это и правда имеет значение. Да, роты, но я, в общем, я не нашла его. Может быть, вы знаете, может. И снова он не продолжил разговор. Ива мысленно вздохнула. Это ради тебя, Ханька. Его зовут Ханька. В смысле Хон. Он... родом из восточных лесов. А ты ему кто будешь? Ива нахмурилась. Грубый тон ей не понравился, но, похоже, этот человек знает Хана. Подруга, из его деревни, что-то не похоже ты на деревенскую. Я просто уже больше года там не живу. Зачем же он тебе тогда, ублюдка, хочешь ему предъявить? Захотелось вскочить и запустить в хама огненным шаром, но Ива вновь сдержалась. Нет, она посмотрела ему в глаза. Я просто хочу его проведать. В этот раз мужчина молчал дольше. «Как тебя зовут?» — резко произнес он наконец. Знахарка представилась. «Так я и думал», — скривился капитан. «Думал, то есть вы знаете Хана, и он вам обо мне рассказывал?» Подалась вперед девушка. «Да, к сожалению. К сожалению, знаете или, к сожалению, рассказывал». Ива улыбнулась, показывая, что это шутка. Однако ей ответили вполне серьезно. «Второе. И поэтому я не хочу, чтобы ты его проведывала». Ива опешила, лишь с трудом справившись с собой. «Чтобы снова не рассказывал». Вновь пошутила она. «Нет, чтобы ты опять ему жизнь не испортила». «Что значит, жизнь испортила?» Возмутилась Ива. «Хон, мой лучший друг. А ты думаешь, ему твоя дружба нужна? Вот с этим мы и сами разберемся». «Знаете ли, разговор явно зашел не туда, а капитан смотрел на нее, да просто с презрением. На девушку так давно никто не смотрел. Это выбивало из колеи, заставляя реагировать весьма бурно и совсем не так, как надо бы по здравом размышлении. Нам посредники не нужны. Я Хана знаю. Я с ним всю жизнь рядом была. И вообще, вам-то какое дело? Мне нужен боец, а не распустившая нюни тряпка. Какой он станет, как только ты снова уедешь? Я не понимаю, вы же меня не знаете». Схватилась Ива за голову. «Что вы вообще такое говорите? Правду, какова она будет? Я таких историй навидался. Парень только оправился, а ты сейчас снова появишься перед ним, задницей покрутишь, глазами похлопаешь и уберешься обратно в свой университет. Вы ведь только друзья». Он явно ее передразнивал. «А он потом на мечи отправится и где-нибудь сам голову сложит, чтобы только избавиться от тебя внутри. Так что если в тебе осталось хоть немного совести, убирайся отсюда, пока ему не доложили, что ты явилась. Если бы Иве сказали, что Грым оказался эльфом, она не была бы в таком шоке, как сейчас. Вы, что вы такое говорите? Мы друзья. Мы действительно друзья». В памяти заскреблось воспоминание о словах тетушки. «Сколько Ханька вокруг тебя вертелся, сколько для тебя делал. Лоска нет, и мужчину будто не видишь. Вы нас не знаете, меня не знаете, не видели, как мы общаемся. Как вы можете? Очень даже могу. Я видел его, когда он только появился в городе, и знаю, как он переживал твой отъезд. Ты столько лет была для него всем, а потом просто исчезла, будто и не было. Как, думаешь, он себя чувствовал? Он мне ничего такого не говорил. Так он же знал, что ты его за мужика не держишь. Но ты-то что, слепая? Женщины всегда такое видят». Ива не знала, что сказать. Хотелось плакать, оправдываться. Она действительно не знала. «Да и это неправда», прошептала она. «Вы не можете так говорить. Вы не видели нас, наши отношения, ты не могла не догадываться, или кто-то тебе должен был сказать, но ты все равно приехала, принарядилась, ты приехала, чтобы убедиться, почувствовать, что твоя власть над ним не пропала, или скажешь, что, когда тебе говорили про его чувства, тебе не было приятно, не было, Ива вскочила, и не было никаких чувств». «Если сами не можете с женщиной просто дружить, это не значит, что другие не могут. И вообще, это все не ваше дело. Мы сами разберемся. Сами они разберутся. А мне потом расхлебывать. Хотя, знаешь, ладно. Пока войны нет, пусть решит эту проблему, а я пригляжу, коль уж взялся за этого дурня. Отправляйся на улицу князя Стефана. Второй дом слева, в синий с белым покрашен. Иди уже, сил на тебя смотреть нет». Девушке отчаянно захотелось сказать этому человеку, что он хам и невежа, а еще лезет не в свое дело. Но взглянула в его лицо и отказалась от этой затеи. Она, Конечно, маг, но капитан, даже сидя, выше ее стоящий, так что к гоблину. Адрес есть, а все недовольные пусть катятся куда подальше. Хорошо, если Ива у тетушки, я спокоен, кивнул Калли. Теперь, будь добр, переходи к причине, по которой ты выдернул меня из отчего дома. Златко внимательно оглядел друга и уже хотел что-то сказать, но Грым его опередил. Ушастый, а ты что, недоволен? Тебя пару месяцев назад передергивало при мысли о родном подлеске. Тут уже Калли не смог удержаться и поморщился. Впрочем, он привычно не ответил на шпильку. С троллем самая эффективная тактика. Златко же откинулся на спинку стула, довольный тем, что вопрос прозвучал не от него. Грым скалился, радуясь знакомой гримасе Светлого. Калли лишь покачал головой. «Друзья называется. Скажем так, он сделал мстительную паузу. Теперь меня будут обуревать другие чувства при мысли о визите к родственникам». «Даже так?» Златко приподнял брови, пытаясь вынудить друга на подробный ответ. Калли привычно проигнорировал подтекст и просто кивнул, с удивлением наткнувшись на понимающий взгляд тролля. «Да. Точно друзья. Итак, к делу», — решительно сменил он тему. «Златко, как хочешь», — протянул тот и, подумав минутку, рассказал о событиях, которым стал свидетелем в замке Мариса Гаруста, а потом о тех, кое-ло увидел в памяти бывшего лесника Гриди. «Как видишь, неприятности можно найти везде, даже в тихой восточнолесской деревушке или на балу в приличном доме», — подытожил Беррин. Эльф потрясенно молчал. «Снова Миугария». Поднял он на друзей тяжелый, тревожный взгляд. Друзья мигом вспомнили свое приключение в Возране. Кто бы мог подумать тогда, что те события – цепь сложного плана. «Думаете, будет война?» – тихо спросил Калли. «Ясен пень, будет», – рыкнул Грым. «Чего ради столько усилий?» Златко, прежде чем ответить, помолчал, словно перекатывая слова на языке. «Если не остановим, непременно будет», — веско произнес он наконец. «Думаешь, возможно, остановить?» Калли смотрел так, будто хотел прочитать ответ в глазах друга, а не просто услышать. «Миугарии нужен выход к морю. Без него с теми пошлинами, которые сейчас установлены нашим королевством, их торговля просто загнется. Но и снизить ее наш уважаемый монарх не может, так как тогда Миугария поднимется, и мы будем иметь очень грозного соседа, которому все так же нужен выход к морю». «Патовая ситуация», — пробормотал Калли. «Чего это патовая?» — хмыкнул Грым. «Очень даже нормальная ситуация, уж тебе ли, Златко, не знать. Разве не с нее начиналась половина войн за присоединение земель?» Приятели уставились на тролля как на новое чудо света. «Что пялитесь? Думаете, я зря штаны в университете просиживаю? Или книжки твои мерзкие, синекрылый, читаю?» «Да нет, просто раньше ты», — пробормотал Златко. «Впрочем, да, ты прав, такое уже бывало, и не раз. Только это означает, что король или хотя бы его приближенные, армейские высшие чины, очень даже в курсе происходящего. Ты же сам с помощью Эрила сделал все, чтобы к ним попали нужные сведения», — заметил эльф. «Я про напряженную ситуацию. Только сдается мне, что там достаточно предателей или вот таких кукол, в какую превратили Леонору Даклин, а значит, ситуация может выйти из-под контроля. К тому же мне вообще не нравится то, что происходит. Даже если это изначальный план нашего правительства. Они хотят войны, новых земель, а кто будет им их добывать? В стране полно воинов и магов, которые не прочь подраться во славу себя и короля», — заметил, не споря, Калли. «Это пока на словах. А если война затянется, что они запоют? Маленькие победоносные войны погубили не одно затеявшее их государство. Думаешь, у нас тоже будет бардак?» Тролль развалился на жалобно скрипнувшем под ним стуле и почесал живот. «Разумеется, у нас будет бардак. Никто не знает, сколько предателей и кукол в правительстве. Представляешь, что случится, если раз за разом будут приниматься глупые решения, а разные видные деятели начнут поносить другие страны и расы? мирные договоры сильно переоценивают. Может статься, мы останемся в одиночестве за считанные месяцы. И не факт, что маги, на которых правительство рассчитывает, окажутся ему лояльны. Среди нас спесивых не меньше, чем у знати. Только знати, как правило, есть за что драться, будь война, а магам колдовать можно где угодно. Ты сгущаешь краски, Златко, покачал головой эльф. Насчет союзников я с тобой согласен, но маги. Несколько провокаций, и отколются маги смерти. На них собак спустить очень легко. Вампиров вернуть в подполье тоже ничего не стоит. А они и бойцы отличные, и маги разума. Шугануть пришлых магов, тех, кто приехал учиться, а потом остался в нашей стране. Мол, шпионы все, как один. Баб обвинить в ведьмовстве, связи с темными силами. Сами помните, сколько раз Иву обвиняли в подобном. И не только в ее восточных лесах. Что еще? Подвергнуть репрессиям другие расы по примеру империи. У нас на такое не пойдут, прорычал тролль. Кто знает, пожал плечами Златко. Мне хочется верить, что горожане сами встанут на защиту соседей других рас, но совсем недавно мы видели иную картину. Кто заступился за знахарок в Возране, когда их выгоняли? В комнате нехорошо дохнуло горечью. Ладно, убедил, все плохо, нарочито легкомысленно прервал молчание Калли. Но раз уж ты вызвал меня, значит, у тебя есть план. Выкладывай. Грым и Златко переглянулись, и Бервин встал, чтобы принести карту. Эльф с троллем сноровисто убрали все со стола. Карту расстелили на его поверхности и придавили чашками по углам. Смотри, вот те болота, ради которых заколдовали Леонору Даклин, тогда еще Леонору Дивер. Златко обвел рукой довольно обширную область в центральных землях. Раньше они назывались Варопустцы. Потом болото осушили, и остался небольшой клочок, который как раз и принадлежит Леоноре. Там произрастает эта мерзкая трава, которая наделала столько дел. Нам с Эрилом удалось вывести ту куклу из замка. Правда, для этого пришлось разыграть первостатейный спектакль. Юноша задумался и невольно помрачнел. Вспомнить, если честно, противно. Впрочем, ладно, оставим. Так что я хотел сказать. Калли мысленно сделал пометку расспросить Златко более подробно о том, что произошло в том замке. Что-то он не договаривает. В общем, Эрил отправился с этой куклой к королю, или хотя бы к его приближенным, но вряд ли ему удастся решить вопрос быстро. Да и в любом случае я сидеть без дела не собираюсь. Тетушка и выдала нам по сути бесценную информацию. Я говорю о той травке, что в кукле нашли. Я оторвал от нее немного, для образца, так сказать, и теперь предлагаю вам прогуляться на болото. Златко насладился произведенным эффектом и добавил, поискать, где эту травку делают. Полония сказала, что ее должны были прямо там сушить на этаких глиняных жаровнях. Думаешь, после того, как вскрылась вся эта история с Леонорой, производство не свернули? Удивился Калли. А кто знает про эту травку? Пожал плечами Златко. Это нам так повезло, что у нас подруга-знахарка с ведьмой в тетках. Классические же маги про эту дрянь знать ничего не знают, иначе давно бы уже обнаружили помороченных кукол. Эльф задумался. На несколько мгновений его лицо превратилось в прекрасную, совершенно неподвижную маску. Калли традиционно для своего племени не отличался живой мимикой, но за год они все, даже Дэй, научились читать по его лицу будто по писаному. Знали они и про вот эту особенность. Если уж Калли глубоко погрузился в размышления, хоть в бубен бей, не заметит. Однако на этот раз раздумья не затянулись надолго. А почему не в лес? По лицу эльфа скользнуло недовольство, замешанное на непонимании. Мне кажется, там шансов больше. Ведь именно в этом лесу, кстати, где он, проводился обряд. Заговорщики пришли туда всей толпой, во главе с лидером. Найти место ритуала будет куда проще, чем какие-то, вряд ли большие, жаровни на болоте. Именно поэтому в лесу нам делать нечего, пожал плечами Златко. Туда отправились маги поопытней. Чему, думаешь, мы обязаны тем, что с нами нет винного кавалера. Он им путь показывает. Однако можете считать меня пессимистом, но я уверен, успехом их предприятие не увенчается. Скорее всего, они найдут место, где проводили ритуал. Возможно, даже какие-нибудь магические следы, но вряд ли больше. Опасаясь за жизни свои и девушек из семейства Дивер, мы рассказали о произошедшем как можно большему количеству влиятельных людей. Тогда это казалось правильным решением. Возможно, мы поторопились и спугнули преступников. Если бы вас, как цыплят, передушили поодиночке, толку бы тоже не было, хмуро заметил Грым. Дело и впрямь серьезное, согласился Калли. В таких делах обычно со слишком много знающими людьми не церемонится, кем бы они ни были. Хотя, конечно, у решения есть свои негативные стороны. Златко кивнул, принимая мнение друзей к сведению. В любом случае дело уже сделано. Поэтому я думаю, что все компрометирующее в том лесу уже прибрали. С болотом же есть шанс. А этим серьезным магам, Калли едва заметным движением бровей выразил свое отношение к оным, которых ты упомянул ранее, про болото не рассказали. Почему же? Рассказали. Только не всем, а тем, кого Эрил счел достойными. Однако, судя по всему, болотом не сильно заинтересовались. По сравнению с лесом-то, как вы понимаете, сведения про эту гоблинскую траву неточные, источник, с точки зрения мудрил, весьма сомнительный. Нам пришлось сказать, что мы их получили от некой неизвестной знахарки, которая тоже от кого-то узнала. Не могли же мы про шабаш рассказывать, словно оправдываясь, добавил Златко. В общем, предлагаю, как обычно, действовать самим. Калли, ты сможешь провести нас по болоту. Всю дорогу до улицы князя Стефанаева переживала только что случившуюся перепалку. Какого гоблина этот тип лезет в их с Ханькой отношения? Но еще девушку пугало, что он мог оказаться прав. Что, если Хон ее правда любил и любит? Знахарка поймала свое отражение в витрине какой-то лавки и поразилась тому, насколько взъерошенной выглядит. Будто не по городу гуляла, а на сеновале с кем-то валялась. Девушка остановилась. Так дело не пойдет. Надо посидеть и успокоиться. Знахарка покрутила головой и не без удивления обнаружила рядом фонтан. Устроившись на его бортике, травница лениво оглядывала площадь. Все-таки тут очень симпатично. Светло как-то, спокойно. Рядом кормили голубей два представительных купца, попутно обсуждая какие-то свои дела. Еще чуть подальше мать журила малыша за испачканную одежду. Тот облизывал леденцовый петушок и выглядел полностью довольным жизнью. С другой стороны фонтана расположились молодые люди, подмастерья или студенты, хотя про наличие университета здесь его ничего не слышала. Да и город тогда был бы больше. Однако девушке невольно вспомнились ее бесценные друзья, Златко, Калли, да и Грым. Больше всего травница переживала за Беррина. Когда они связывались по шару в прошлый раз, юноша выглядел расстроенным. Да и история с куклами ей не нравилась. Ива ничего не понимала в политике, но тут любому ясно, дело грязное. Как бы ни случилось чего, девушке от чего-то казалось, что, будь рядом остальные, Златко не оказался бы в такой ситуации. По крайней мере, она, Ива, не так волновалась бы за него. Брат его, Эрил, тоже кажется здравомыслящим парнем, но Калли на друга куда благотворнее влияет. К тому же эльф хитрый и, несмотря на свое невинное лицо, коварный. Сейчас Златко эта особенность очень бы пригодилась, а бойцов лучше Грыма и да еще поискать, защитили бы, если бы потребовалось. Может, Златко связался с ними, подумала Ива и тут же поняла, что ничего подобного Беррин не сделал. Просто потому, что не захотел бы их отрывать от родных. Разве что Грыма, но как его найти? Вряд ли они договаривались вестями обмениваться. Тролль же хоть и маг, но шаров не признает. Да и вовсе в своих горах летает, у нее сейчас в голове один ветер, а для горгулей это понятие совсем другое, чем для людей. Это их природа, их мир, энергия, то, что их питает нечто безмерно важное, как у ивы, когда она в лугах оказывается или в лес приходит. Скалли и вовсе все сложно. Он впервые после своего проступка, в чем бы тот ни заключался, вернулся в светлый лес. Интересно, как он там? Эльф говорил, что их в таком юном возрасте в людской мир не отправляют, что теперь он там будет чужаком, изгоем, а его семья в опале, если только не откажется от него. Но они не отказались. Ива с трудом представляла, что мог натворить такой безупречный юноша, как Калли, но неужели нечто настолько страшное, что заслуживало подобного наказания? Девушка не сомневалась. Все в их группе хотели бы узнать причины изгнания, но никто не спросил. Даже Грым. Эльф умел нести свои тайны так, что к нему не лезли с расспросами. И сейчас Ива волновалась за него. Калли, гордый, как он переживет презрение сородичей. Насколько знахарка поняла, семья ее друга считалась высокородной даже по сравнению с другими эльфийскими родами. Теперь же более низкие по положению задирают перед ними свои носы. И ведь Калли не сбежит обратно, будет терпеть и делать вид, что ничего не замечает. Как бы потом ни пришлось его полгода травками успокоительными отпаивать. Хотя, этот же не пожалуется. Одни неприятности от этих эльфов, право слово. Смотри, вот сюда вставляешь, нажимаешь, и тогда дощечка правильно встанет, усек. Молодые люди бурно обсуждали какой-то инструмент, похожий на рубанок. Ива даже краем глаза на него взглянула, но не разобрала, для чего тот предназначен, однако явно не для обычной деревообработки. Ничего не сюда, вот сюда надо. Сюда вставишь, одна стружка будет. Спорили горячо, совсем как над новым заклинанием в университете. Ива аж зажмурилась от удовольствия. Я тебе говорю, объезжать надо Воропусцы, и лучше с запада, надежнее будет. Жарко доказывал что-то один купец другому. Да уже лет 100, а то и 200, как осушили Воропусецкие болота, чего там бояться. Осушили, да не все. Клочок остался. Теперь подразросся он, оттуда гадости лезет какая-то. Уже один караван там сгинул. Помнишь Митяя? Свиномордова. Ага, его. Вот его караван и пропал. Он как раз из восточных лесов меха вез, пеньку и камни, кажись, какие-то. И пропали аккурат где-то между Радславом и Переустком. А между ними только через Воропусцы и ехать. Грабанули. Наверняка. Хуже то, что не вернулся никто. Митяй под этот поход кучу денег занял, теперь его кредиторы плачут. Ива поморщилась. Куда ни поедешь, купцы везде одинаковы. Только и разговоров, кто где почем купил, кто кому задолжал, кто какую прибыль получил. Ты вообще меня слушаешь, Енька? Да, мамка. Какая я тебе мамка? Мама, сколько раз я тебе говорила? Хорошо, мама. Хочешь леденец? А вот хочу. Тогда надо еще купить. Девушка тихо засмеялась. Нужно было щепу с собой взять. Он на нее всегда благотворно действует. Правда? Тот вряд ли бы пошел, как раз принюхивался к кухне на постоялом дворе. Там, судя по всему, курицу затеяли готовить, запах и потянулся. Ива хмыкнула, вспомнив, как Шуш таскал куриц в деревне Берринов. Однако там ситуация другая сложилась, а здесь как бы платить за его художество не пришлось. С другой стороны, пусть развлекается, пара куриц ее не разорит. И вот тут по какой-то странной ассоциации Ива вспомнила, что уже слышала название болот, которые упомянули купцы, Воропусцы. Тот разговор со Златко, когда еще девушка, кажется, Антари, была рядом и Эрил. Ее сестру заколдовали с помощью куклы, в которой, помимо прочего, лежала трава с Воропусецких болот, вернее, с той малой части, которая от них осталась.